«Что вы себе позволяете?» — ахнул директор, который не понял, к кому она так разгневанно обращается. А потом махнул рукой и почти побежал к пригородной ограде, где была оставлена его машина. Вспомнив, что ограды ему не преодолеть, Селена поневоле побежала за ним. «Вот и разгадка», — тихо сказал Коннор. «Что делаем? Никуда не уйду», — категорически заявил Мирт. «Я уже инициированная и имею право на самостоятельное решение». «Гарден?» — обеспокоенно спросил Мика. «Оливия, ты-то инициирован, а как с ними? Если Гарден уйдет, придется уйти не только ему, но и Арвару». «Ты думаешь, Арвара пустит к Гардену?» Сам испугался Мирт, побледнев и сникнув. «А без него брату до сих пор плохо. Они же Гардена в другом приюте вообще убьют. Здесь-то мы с трудом поняли, что с ним. И Оливия тоже до сих пор хромает. Ей нельзя без нашей помощи. Прекрати думать так, как будто уже все решено», — велел Коннор. «Давайте думать, что можно сделать, чтобы никого из вас не забрали». Люция ведь и на Мику смотрела, хоть он и полукровка. «Демоны им в одно место», — хмуро отозвался мальчишка-вампир, — «Не Мика. Я согласен. Надо думать, что делать. Мирту легче, вы правы. Но есть Космия и Мускари. Карилусу тоже легче. Хоста может его усыновить в любой момент. Она пока медлит, лишь потому что не хочет забирать его из теплой норы. Может, попросить храмовников?» — предложил Колин. «Пусть они скажут, что ребята — их ученики. Первое возражение — тогда почему они здесь, а не в храме?» — откликнулся Мирт. «Хельми, а ты правда подсказывал Селене, что говорить директору?» «Правда?» Снова смутился мальчишка-дракон. «Я подумал, что директор испугается и перестанет давить на Селену. Хитро придумал», — оценил Мика. «Если бы Белимби не орал, он бы, может, и подумал еще насчет твоей угрозы». Они посидели немного, раздумывая, а потом Коннор вздохнул. «Взрослой жизни мы знаем мало. Надо к совещанию подключить Джерри, Калра и всех, кто может помочь думать. Тогда идея появится. А то пока в голове крутятся мысли только про Вальгарда, которому мы уже надоели, и про главу города Лафанта, который меня не любит из-за рунного смарагда. Так что ждем Селену. А пока надо предупредить домашних, чтобы обед отнесли и в учебный дом, Понцерусу и Трисмегисту». «Кто куда?» «Пошел предупреждать», — сказал Колин. «Понцерус вроде как на мне, так что пойду навстречу Селене, а заодно посмотрю, нужна ли помощь Джерри и магам в разборе спортивного поля», — сказал Коннор. «Мирт, сходи к Вереску, а ты, Хельми, попробуй узнать у Калры, почему не помогло его заступничество». «Мика, ты со мной?» «Нет, я в мастерскую», — отозвался Мика. «Надо посмотреть, какой работой можно увлечь Вереска, а то умный какой нашелся. Очень уж удобно сидеть сложа руки и горевать об одиночестве. Или вообще, не увлечь, а заставить работать. Пусть отрабатывает свое пропитание здесь. А то приехал, не наш, а на дармовщинку лопает». Братство расхохоталось и разлетелось в стороны. Колин вбежал в теплую нору вместе с Хельми, но в предбаннике расстались. Мальчишка-дракон сразу повернул в кабинет веранду, где учуял все еще сидящего там Келра. А Колин пробежал мимо гостиной, отметив мельком, что успокоенная Люция уже сидит в кружке других малышей, дожидаясь обеда и выискивая нужные пазлы. На кухне он еле успел отскочить от взбудораженных дежурных, разносящих тарелки по столам, и стеночкой добраться до Веткина. Веткин чуть не расплакался от счастья, что его вовремя предупредили об изменениях в обеденном распорядке из-за высокого гостя. Колин пожалел его и сказал: «Набери мне поднос со столовыми приборами, я их там расставлю, а потом прибегу за кастрюлями с горячим. Отнеси», — обрадовался Веткин. «А горячие дежурные принесут». Поднос с пустыми тарелками домашний на всякий случай закутал в полотенце, чтобы несущий его мальчишка-оборотень, нечаянно споткнувшись, не разбил посуду. Колину повезло. Едва он вышел из дома, как из своей мастерской показался Мика. Мальчишка-вампир тут же подбежал и велел идти спокойно, а все двери он Колину на пути откроет. Так вдвоем они и добрались до учебного дома, где сообразили, что стол лучше накрыть в одном из классных помещений, а не в самой библиотеке. Закончив с сервировкой, мальчишки постояли немного, и Мика тихонько вздохнул. «Что-то как-то все сразу, да, Колин, и игра, и праздник, и приезд этих, похоже». Колин помолчал, а потом сказал: «Тебя не заберут, Мика». «Почему?» «Мы тебя выкрадем». «И не один раз», — серьезно пообещал мальчишка-оборотень, подразумевая братство. «И тогда им надоест за тобой бегать, и они оставят тебя в покое». Оба пока не знали, кто такие эти они, но туманно грезились какие-то злые взрослые, которые грозят бедами. Так что Мика снова вздохнул. «Знаешь, что придумал я? Только это глупо». «Что? Нам надо переехать к селению Вальгарда и там устроить свою теплую нору. Драконы нас в обиду не дадут. Но это слишком сложно. Колин, ты где?» За дверью громко спросил Хэук. «Мы принесли горячее». Трисмегист, в последнее время не однажды обедавший в общей столовой, согласился за школьным столом поухаживать за гостем и бывшим коллегой, как он отозвался о Панцерусе. Так что мальчишки показали, какие блюда им принесли, и предупредили университетского представителя, что разъяренный школьный директор уехал, забыв забрать его. Слегка удивленный, Понцирус, тем не менее, почти равнодушно отнесся к странному сообщению. Кажется, он был слишком заинтригован рассказом Трисмегиста о последних годах его странствий. Так что мальчишки просто сказали, что в деревне есть машина, на которой смогут отвезти старика домой, если он захочет, и ушли. Потом всех позвали обедать, и Колин, приглядываясь к Селине, сообразил, что она наконец успокоилась. Правда, насколько она спокойна, не понять. Судя по браслету, блокирующему братство, она не хотела, чтобы кто-то знал о ее настоящем состоянии. После обеда, как и уговорились, малышню отослали на тихий час, а старшие начали готовиться к походу в лес. Главное место для пикника было определено заранее, берег небольшого озера, того самого, где Ирма встретила Хельми. Мальчишки-рыболовы, услышав об этом, засияли и побежали готовить удочки. Когда в столовой дежурные убрали со столов и вымыли посуду, после чего умчались тоже готовиться к пикнику, взрослые и братство собрались за одним столом. Лишним здесь сидел Вереск, но он помалкивал, мрачно поглядывая на взъерошенного Мику. Тот уже успел ему напомнить о дармоедах, отчего оба чуть не подрались. Колину пришлось разнимать обоих, пока старшие братства не подоспели. «Будем обсуждать то, что сказал Белимби, сейчас или выждем, пока все наши мероприятия пройдут», — спросил Селена. «Что с нашими мероприятиями?» — пожал плечами Джерри. «Они расписаны вплоть до минуты. Так что там у вас произошло?» «Боюсь я немного виноват в том, что этот Белимби так...» Черный дракон поискал слово. «Так обозлился. Я впервые видел, чтобы эльф в нас столько был, туповат. И я высказал ему в лицо, что думаю об инциденте с Ирной и Миртом». После чего этот Белимби и рассердился. «Хорошо», — спокойно сказал Бернар, который сегодня ответственно подошел к выезду на пикник, а потому остался обедать в теплой норе. «Мы знаем существо дела. Пора перейти к главному вопросу. Итак, что мы можем сделать, чтобы наши дети, эльфы и вампиры, остались здесь?» «Берилл остается в любом случае», — заявил напуганный Александрит. «В данной ситуации судьбу малыша решает близкий родственник. И я не собираюсь отправлять братишку куда-то в неизвестность». «Имеет ли право такого же голоса Мирт?» — поинтересовалась Селена. «К сожалению, нет», — вздохнул Джерри. «Я уже посмотрел положение. Ему нет 16. Поэтому, несмотря на инициацию, он не имеет права решать судьбу младших, если только не обратиться к его дяде, Гиацинту». У всех за столом сморщились лица, как будто каждый выпил прокисший компот. Но Джерри улыбнулся и напомнил. «Не забудьте, что уважаемый Гиацинт нам до сих пор благодарен за тот вечер в городском собрании, и мы можем использовать его благодарность во благо Мирту и его младшим. Теперь надо думать, что мы можем сделать для Косме и Мускари». «Для Вереска», — пробурчал тот, — «я не вернусь в храм. К городскому главе Лафанту обращаться не стоит, он ведь тоже нам обязан своим возвращением на пост главы», — напомнила Селена, еще более успокоившаяся после реплики Вереска, которому даже сумела улыбнуться. «Или же, скорее всего, или хмуро», — сказал Ривер, внимательно слушавший всех. «Он и сейчас считает, что рунный смарагд находится у нас». Все затихли. Лафант за лето и осень в деревню приезжал трижды, пытаясь разузнать, не соврал ли в очередной раз интриган Вальгард и не оставил ли старый дракон знаменитый эльфийский камень жителям деревни. Сколько его не уверяли, что камня в деревне нет, он только посматривал на всех недоверчиво. Коннор даже как-то сказал, что в чем-то он правителя города понимает. Хельми поднял голову и взглянул на черного дракона. «Лофант может все изменить», — негромко сказал он, — «если он получит камень. Может, слетать к Вальгарду и попросить его об одолжении?» «Но тогда», — заговорила Селена, — а потом с отчаянием махнула рукой. «Хельми». Возмущенно начал было и Колр, но запнулся, сдвинув брови на упомянутого. Все, удивленные, тоже взглянули на мальчишку-дракона. По его выразительным губам змеилась такая усмешка, что Колин вдруг вспомнил Вальгарда. «Мы слетаем», — вкратчиво сказал наконец черный дракон. «Как только пройдут игры, обязательно слетаем». Глава 10. Честно говоря, Селена немного испугалась. Когда Хельми усмехнулся, она явственно увидела перед глазами образ старого дракона Вальгарда. Уже прозвучало слово «интриган». Неужели мальчишка-дракон тоже растет будущим политиком? Он ведь уже пробовал втихомолку, чуть ли не воровски, но довольно удачно вмешаться в ее разговор с директором, заставив старшую сестру выговорить чужие ей слова. Потому что его задело отношение Белимби к тому, что ему близко. Но, это что же, в Хельми соединились эмоциональность Калра и желание вмешиваться из-под тишка, фирменная особенность Вальгарда. Но молодой дракон был не самой неразрешимой проблемой. Пока Хельми в братстве, он будет вынужден считаться с мнением ребят. Так что эту тревогу можно пока оставить. Селена вздохнула, сама смущенно улыбаясь, когда поймала себя на странной мысли. А что, если попросить Калре усыновить и удочерить наших ребят-эльфов. А следующая мысль заставила ругать себя. Она чуть не пропустила мимо ушей заявление Вереска о том, что он собирается остаться в теплой норе. Вслушавшись в негромкий разговор, Селена сообразила, что мужчины негромко обсуждают предстоящий пикник, а братство с интересом оценивает программу его проведения, вставляя время от времени дельное замечание. Возможно, поэтому почти все, увлеченные обсуждением, и вздрогнули от неожиданности, когда дверь в столовую открылась. Пришли в себя, узнав Трисмегиста. Правда, тот оглянулся и прошел несколько шагов в столовую, ведя за собой Понцируса. Селена ахнула, вспомнив, что директор Белимби вернулся в город, просто-напросто забыв своего спутника здесь, в деревне. Только она, взволнованная, поднялась со стула, как Понцирус, видимо, сообразил, что именно ее обеспокоило. «Леди Селена, ваши дети уже оповестили меня, что директор уехал, забыв обо мне. Ничего страшного. Здесь, в вашей деревне, я встретился с бывшим коллегой, и мне приятно было бы провести пару-тройку дней, общаясь с ним». Подумав, старик Эльф добавил, объясняя свое решение. «В школе я пока не нужен, каникулы. Тем более, что в моем доме найдется вторая комната для гостя», добавил Трисмегист. «Думаю, возражать не буду», улыбнулась Селена, а в следующий миг поняла, что приютила на свою голову уже второго психоученого. «Леди Селена, уважаемый Трисмегист рассказал мне о проблеме, с которой столкнулись вы и один из ваших опекаемых», тут же подхватил Понцирус, с надеждой вглядываясь в сидящих за столом. «Мальчик Вереск, я так понимаю, в затруднительном положении после ученической инициации? Если мальчик не возражает, я бы хотел присмотреться к его личному пространству». Уважаемый Трисмегист подтвердит, что ранее мы, будучи еще в университете, совместно занимались проблемой личного пространства живых и параживых существ и преображения моного в различные формы. Возможно, мы сумеем найти разгадку этого парасущества и отделить его от носителя безопасности для жизни последнего. Наверное, Понцирус от волнения заговорил настолько витиевато и сухо. Насколько сумела заметить Селена, Вереск сбился с попытки понять университетского представителя на половине его речи. Зато глаза Коннора азартно разгорелись. «Можно, я с вами?» – ожидаемо попросился он. «Понимаете, уважаемый Понцирус, медленно, потому что тщательно подбирала слова», – выговорила Селена. «Дело в том, что буквально через полчаса дети теплой норы выйдут из дома в лес, на пикник. И я не знаю, как быть в этом случае. Интересное времяпрепровождение», – оценил удивленный Понцирус. «Но нам на первый раз хватит и этого получаса, чтобы хоть примерно разобрать структуру личнопространственной формы парасущества». Он замялся и добавил с надеждой. «Если бы к этому анализу присоединился уважаемый Перт, которого я видел недавно на поле». «Ребята, кто сбегает за Пертом?» – спросил Джерри. «Я видел, он шел с Ильмом в его дом». «Уважаемый Понцирус, где вы хотите провести обследование Вереска?» «В учебном доме», – поспешно ответил Трисмегист, первым сообразивший, что Перту быстрее дойти до учебного дома, чем до его личного. «Мальчик Вереск, ты не ответил на наш вопрос». «Да, я пойду с вами», – мгновенно отозвался Вереск и добавил тише. «Если Коннор будет рядом». Трисмегист едва заметно усмехнулся. «Слетаю за Пертом», — вызвался Хельми, кажется, желая загладить вину за вторжение в чужие разговоры. «Спасибо, Хельми», — обрадовалась Селена. «Тогда мы пошли», — чуть насмешливо сказал Коннор и, хлопнув Вереска по плечу, первым двинулся к двери из столовой. Оба старика-эльфа за ними. «Старики-разбойники», — подумала Селена, глядя им вслед. «Ишь», — вцепились в Вереска. «Нет, это, конечно, к лучшему. Может, они что и разберут в его ситуации». Но поразительно, как они активно взялись за интересное им обоим дело. Хотя старики-разбойники, это больше о Панцерусе. Трисмегиста старым иной раз язык не поворачивается назвать, хотя он разбойник тот еще. «Мы, во двор», — встал от стола Джерри. «Пора проверить машины, на которых повезем припасы к озеру». Колор последовал за ним молча, как и оживившийся Ривер. Бернар же деловито поставил на стол свою котомку и принялся за изучение всего того, что собирался взять на пикник, для исцеления самых хулиганистых или самых неудачливых путешественников. Селена вопросительно кивнула троим из братства. «Мы в мастерскую», — понял ее Мика, с Колином. «А Мирт идет проверить, как там Оливия и Гарден». Мальчишки побежали впереди нее, так что Селена спокойно пошла сначала за ними, а потом остановилась в гостиной. «Итак, полчаса, и начнется самая длинная прогулка. За тех, кто может заблудиться, она не боялась». Макривер вместе с Джерри, обсудив проблему своевольных малышей, придумали для всех магические метки, которые старшие девочки на скорую руку нашили на верхние одежды самых маленьких. Оборотни, конечно, захотят пробежаться и одежку скинут, но любимыми медальонами жители теплой норы гордятся, так что метки некоторым подсунули и в медальоны. Родителей всех тех, Кто захочет прогуляться вместе с теплой Норой по лесу и возле озера, предупредили, чтобы они сами смотрели за своими. А кто хочет чувствовать себя посвободней, пусть возьмет у Ривера магические метки для своих детишек. Прислушавшись к своим ощущениям, Селена внезапно поняла, что на нее кто-то смотрит. И не один. Медленно, стараясь не спугнуть наблюдателей, она повернулась к детскому уголку и, присмотревшись, подошла к забытой игрушке, к мячику, чтобы поднять его с ковра и положить на нижнюю полку с небольшой планкой, помогающей игрушкам удерживаться на месте и не скатываться на пол. Кресло. Она чуть-чуть улыбнулась и резко села на корточки перед креслом, сразу же подняв край кресельной накидки. Из темноты блеснули три пары зеленых глаз, а за ними, подальше, ближе к стене, зажглись тревожные красные. «Вылезайте», — шепотом скомандовала она. Кресло качнулось и зашелестело испуганным шепотом. Но секунды спустя из-под сиденья выскочил темно-серый волчонок и бросился на Селену. Хозяйка дома поймала его и прижала к себе. Ирма быстро облизала ей ухо, а потом принялась брыкаться, отталкивать ее лапами. «Где ваша одежда?» — строго спросил Селена, держа волчишку уже за шкиряк. «Меня», — стеснительно отозвался Берилл, вылезший из-под кресла сзади, и поднял ворох вещей, доказать. Один из двух волчат подпрыгнул и выдрал у него этот ворох, рассыпав вещи по полу. Второй покопался в них, расшвыривая по ковру. Селена, отпустив Ирму, быстро сгребла всю охапку и также быстро вынула из нее одежду волчишки. Через минуту Ирма, двойняшки Виллы Терма перекинулись и оделись. «Что случилось? Почему вы так рано проснулись?» — осведомилась Селена. «Вдруг проспим?» — возмутилась Ирма. «И нас не возьмут». «Да вы что?» — ответно возмутилась Селена, с трудом сдерживая смех. «А кто будет нести тарелки и бидоны с компотом?» Троица в панике переглянулась с ошарашенным Бериллом. А Селена серьезно продолжила. «Машины-то только до тропы доедут, а дальше — пешком. Вот и будем все вещи и продукты нести в руках. Так что никто никого в теплой норе не оставит, не беспокойтесь, всех нагружу». «Зачем так много брать?» — осмелился спросить Берилл. «Мы же на ужин вернемся домой. Хоть один умненький нашелся». Проворчала Селена и вздохнула. «Ладно, посидите здесь немного одни. Сейчас побудка начнется, а там и собираться будем». «Почему одни?» — задумчиво спросила Ирма, глядя на соседнее кресло, и кинулась к нему, схватившись за чью-то лапу и за чью-то ногу. «Вырезайте, вывихнешь», — испугалась хозяйка дома. «Оставь Нота в покое». «Ха, как бы не так». Это Процион так решил и цапнул упрямую волчишку за руку. «Ай». Вместо ожидаемого крика Ирма уселась на полу рядом с бунтующим креслом и задумчиво спросила. «Селена, а оборотни Проционы бывают?» «Не знаю», — призналась та, завязывая ей прокушенную кисть своим носовым платком и торопливо вспоминая, выходил ли Бернар из столовой, или нет. «Мы с козами разговаривали, а они не хотели признаваться, что они перекидываются», — сообщила волчишка. «Но они точно перекидываются, я знаю». «Откуда?» — поразилась Селена. Мади сказал. «Он видел. Ночью вышел, а они в загоне стоят, как люди, и тихонько так говорят по-своему. Селена, страшно, да? Представляешь, ночью перекидываются. Небось, Мади решил малышню попугать, чтобы та не бегала по ночам в туалет», — сообразила Селена. «По вечерам, когда ясли сад спать укладывать начинают, часто бывает, что не уговоришь никого перед сном сбегать в туалет, а потом они просыпаются по нужде и нечаянно будет остальных. Вот Мади и придумал страшилку, чтобы помочь Вильме, главной воспитательнице ясельников, а по совместительству, своей подруге». Селена улыбнулась. «Хаем, все элементы ужастика. Обычные мирные животные. Но наступает ночь, и они превращаются в странных людей, которые стоят в темноте и шепчутся. Если честно, Ирма, ух, и страшно», — подтвердила Селена. Она встала и подала руку волчишке, чтобы поднять ее с пола. «Идем». Удивленная и заинтригованная, Ирма послушно зашагала за Селеной, которая коварно ввела ее в столовую, где, к ее радости, Бернар все еще перебирал в котомке свои склянки и перевязочный материал. «Бернар, посмотрите руку Ирмы», — обратилась Селена к старому эльфу. «Ее Нот укусил. Я перевязала, чтобы кровь не шла, но, на всякий случай, иди сюда», — строго сказал эльф сжавшейся волчишке. «Посмотрю твою ранку». Двойняшки-оборотни и Бериллу тоже осторожно подошли к столу и сели тихо-тихо, чтобы Бернар их не выгнал. И чтобы Ирма видела, что они тут, и не боялась. Селена на цыпочках удалилась. За волчишкой глаз да глаз нужен. Порой и легкая рана, о которой она не скажет, потом превращается в сплошной кошмар даже для Бернара. Это во-первых. Во-вторых, рядом Берилл. Несмотря на то, что он сыт и спокоен, нельзя провоцировать малыша-вампира запахом свежей крови. В гостиной она быстро вынула из-под кресла пыхтящего от стараний вылезти на белый свет толстячка Мана, а вместе с ним и Нота, которого тот держал, прижимая к животу. Странно, что малыша-тролля Процион никогда не кусал и не царапал. Во всяком случае, Селена о таком не слыхивала. Посадив Мана на ковер, велела ему сидеть тихо. Малыш-тролль кивнул и стал гладить Нота, не возражающего против приятных для шерсти движений. Во дворе Селена поймала пробегавшего Веткина. «Все готово к прогулке?» — спросила она домашнего. «Все», — покивал тот. «Все сложено, осталось загрузить в машины». «Ну, это уже ребята сделают», — пробормотала Селена. «Спасибо, Веткин». Только собралась бежать дальше, к мастерской Мики, как домашний тихонько окликнул ее и спросил, с небольшой претензией. «Что? Кама тоже берете, нет ли?» «Берем», — подтвердила Селена. Он хотел посмотреть красивые места, чтобы для леди Аманды на день рождения чайный сервиз сделать. Восклицательный знак. Удивился и обрадовался Веткин. «Тогда пусть едет. Леди Аманда нам недавно такие чудные занавесочки на окна в столовой нашила, одно загляденье». Глядя вслед домашнему, уходящему по делам за дом, кажется, к теплице, Селена покачала головой. «Этот тип, тот еще хозяин-собственник. Ближе к нему, наверное, в этом отношении только Мика. Ишь, как, баш на баш, она нам занавесочки, мы ей посуду. Мика, ага, вот куда она направлялась». Селена быстро развернулась и поспешила к мастерской Мики. Дверь приоткрыта, и Селена вошла в помещение незамеченной. И улыбнулась. Мика и Колин сидели за рабочим столом, на котором громоздились всякие тиски и другие рабочие инструменты, и сноровисто работали, собирая низкий бус. «Вы почему этим занялись именно сейчас?» — не удержалась от любопытства Селена. «Разве нельзя было дождаться вечера, когда вернемся из леса?» Мальчишки растерянно посмотрели на бусы и на баночки с бисером, а потом на хозяйку дома. Мика расхохотался первым. Хотел показать Колину то, что придумал для Вереска. Начал узор низкий, а потом забыл, что она для Вереска, и решил закончить. А Колину неинтересно же просто так стоять, и он тоже начал нанизывать. «Вы молодцы», — улыбнулась Селена. «Но не забудьте, что скоро выезжаем». «Забудешь тут», — уже проворчал Мика. «Сейчас эта мелкотня набежит, так 1000 раз напомнит». Селена вышла из мастерской, размышляя про себя, что принадлежащий ей дом похож на заведенные раз и навсегда часы, где каждый отнюдь не винтик, но знает, как сделать, чтобы эти часы шли на благо всем. «Селена!» Услышала она крик и аж вздрогнула, неизвестно чего испугавшись. Но узнала кричавшего «Мирт!» и успокоилась. «Что случилось?» «Пойдем в дом», — схватился мальчишка-эльф за ее руку. «Я не знаю, где Арвар, но мне кажется, у Гардена вот-вот приступ начнется. Но ты же и сам можешь его успокоить», — удивилась Селена, тем не менее спеша вместе с ним. «Понимаешь, Селена, мне кажется, на него теперь влияет то, что я чувствую», — смущенно признался Мирт. «А я чувствую». Он замолк, закусив губу. «Селена, мне как-то не по себе. Я думаю и так, и по-другому. И ничего не получается. Ну, в смысле, как нам здесь остаться? Может, нам правда обратиться к моему дяде? Это было бы здорово», — вздохнула Селена, «но я боюсь другого. Как бы твой дядя не отправил нас к главе города, к Лафанту. Сам понимаешь, чем это грозит». Она умолчала о том, что Лафант может оказаться в этой ситуации грозным шантажистом, в сравнении с просто обозленным Белимби-фанатиком. «А что? Это ведь легко». «Ага, вот как? За рунный смарагд я вам оставлю все, как есть, в вашем доме. Но камень должен быть у меня». Они добежали до комнаты мальчишек, где был поселен Гарден, когда перестал постоянно впадать в свое странное состояние ступора. Здесь сидел Хаук, который внимательно следил за младшим братом Мирта. «Все хорошо», — сказал он, едва увидел Мирта. «Он просто сидит». «Сижу», — сказал Гарден, «и меня больше не уносит». Так он называл ступор. Селена улыбнулась ему, хотя сердце сразу затосковало. «А если Гардена и впрямь везут куда подальше от теплой норы, что будет с ним там, если опять перемена погоды, например?» Арвару, его бывшему поводырю и нынешнему чуть ли не персональному целителю, вряд ли позволит поехать вместе с ним. «Господи!» — мысли начали крутиться уже по одному и тому же замкнутому кругу. Заслышав шум машин, Селена еще раз напомнила мальчишкам забыть о работе и бежать на помощь тем, кто уже начал переносить вещи в машины, а сама побежала к стену. Она лично экипировала сына для прохладной прогулки и вынесла его на улицу. 3 машины ждали у дома. Вокруг них суетилась прорва народу. А кое-кто суетился, потому что нравилась суета. Так что, держа одной рукой таращившегося на всех с любопытством стена, второй Селена ухватила за ворот курточки Ирмы. Апа. Это оказалась не Ирма. Волчишка Шамси тоже, как Ирма, сбросила где-то шапочку, а волосы-то такие же, косматенькие. «Селена, пусти!» — пискнула Шамси. «Где ваша Вильма?» — строго спросила хозяйка дома. Она ругает Карилуса. «Шамси, я спрашиваю не о том, что делает Вильма, а где она?» «За домом». Селена выпустила Шамси и, озадаченная, поспешила посмотреть, что происходит на детской площадке. А когда оглянулась на шумок за спиной, то уже не знала, то ли плакать от смеха, то ли прикрикнуть. Появилась Ирма и тут же заинтересовалась, куда спешит хозяйка дома. «Ну а где волчишка? Тут и целая компания малышней. так что сейчас Селена сама себе напоминала озабоченную клушу с бешено любопытными цыплятами, которые несутся за курицей мамой изо всех сил, боясь опоздать, а то и пропустить все самое увлекательное. Уже издалека стало понятно, что происшествие случилось не на детской площадке. Как и стало ясным, почему Вильма ругает Карилуса, вместо того, чтобы командовать посадкой по машинам. Тот умудрился залезть на клетку с индюшками и теперь боялся спускаться. Наверху-то его странным птицам не достать, а попробуй-ка слезть с клетки, если к стенкам тут же подбегают ее сердито булькающие обитатели. А вдруг клюнут? И теперь Вильма сердилась, потому что Карилус даже к краю боялся подходить. А ведь здесь она могла спокойно снять его с клетки. «Подержи», — велела Селена Вильме, передавая ей стена, который немедленно уставился на индюшек и, кажется, пытался им в ответ булькать. Ёлки-палки, сплошной цирк. А вот, кстати, никогда не пробовала спросить Джерри, а есть ли здесь у них цирк, Карилус? Позвала она. «Я выше Вильмы. Возьму тебя на руки и не отдам этим страшилам. Иди ко мне». Перебирая руками все прутья на верхней решетке, малыш эльф с опаской двинулся к Селене. Карилус не добрался еще до самого края, как она сумела дотянуться до него. Один рывок, и малыш оказался на земле. «Все, бегите», — скомандовала Селена. «Спасибо», — рассеянно пробормотала Вильма, которая, кажется, пыталась сосчитать своих воспитанников. Забрав стена, хозяйка дома заторопилась к машинам. Здесь Вильме помогли ребята постарше. Наконец Селена увидела, что все сели, и только поспешила к первой машине, которой управлял Джерри, как услышала от последней, третьей, голоса мальчишек. «Ринд, садись, мы сами». Ничего не понимая, Селена вернулась к третьей машине как раз в тот момент, когда Вади, Герт и Сильвестр, быстро освободившись от одежды, стремительно перекинулись и побежали вдоль дороги, туда же, к лесной изгороди. Удивленная Селена проследила, как Ринд и Космия собрали их одежду и шмыгнули в машину. Собираясь узнать, что происходит, Селена сунулась следом. Их мыкнула. На сиденьях, ближе к водительскому месту, за рулем Вилмар, устроились те самые два старика-разбойника. Рядом с ними сидели, помалкивая, Перт и Вереск. Ученые-эльфы даже не заметили, что мальчишки-оборотни, ставшие лишними в салоне, чтобы не мешать их увлеченному разговору, перекинулись и побежали пешком. Видимо, Ринд тоже хотела обернуться, но мальчишки велели ей оставаться на месте. Размышляя, кто из стариков-разбойников кого уговорил поехать на пикник, Селена заторопилась к своей машине. И небольшая машинная колонна наконец тронулась с места к лесной изгороди. Там их уже ждали еще четыре машины соседей, Ильма, Ривера и его соседа, а также Келра. Выехав за изгородь, удлинившаяся колонна проследовала опушкой леса, после чего, сделав небольшой полукруг, остановилась. Поскольку главным старожилом-охотником в деревне оставался Джерри, то он лучше всех знал тропки, по которым можно проехать на машине, а затем некоторое расстояние пройти до места назначения. Гул моторов затих на опушке леса, а народ выскочил из машин. Веселые детские переклики смешались с деловыми вопросами взрослых, как лучше оставить здесь машины, а также с требованием начать разгрузку. Продуктов с собой взяли немного, в надежде на решительно настроенных мальчишек-рыболовов. Главным в поездке, считала Селена, были принадлежности для копчения рыбы и довольно здоровый котелок для ухи на свежем воздухе. Не один, естественно. Но и пара пакетов с лепешками, специально напеченными к этому мероприятию. Пока Джерри вынимал последние припасы, мальчишки-рыболовы отправились вперед по тропинке, которую очень хорошо знали с тех пор, как получили магический пропуск за границы деревни. Пропуск этот пока давали только старшим ребятам. Мололи, ребятня, радостно и возбужденно переговариваясь, за ними. Как ручеек, прошептала Селена, убедившись, что между малышами стараются как бы ненароком втиснуться ребята постарше. Минут 15 ходьбы, и послышались ликующие вопли. Селена улыбнулась, зная, что происходит. Лес там, впереди, заканчивался неожиданно, и перед глазами идущего внезапно появлялась водная гладь довольно широкого озера, с противоположной стороны темного из-за небольшого обрыва. И это поразительное зрелище громадного простора даже у нее всегда вызывало странное чувство полета. Так что она наверняка знала, что сегодня над озером два дракона обязательно полетают. А заядлые дельтапланеристы будут жалеть, что приехали сюда в комфортных машинах, хотя могли бы долететь на дельтапланах. Ничего. Как только устроятся на месте, пикник быстро выветрит из их голов мечты полетать. Поскольку старшие, на этот раз не дети, а взрослые приготовили воспитанникам теплой норы еще одно развлечение. А пока надо расставить все предметы, взятые с собой, и напомнить мальчишкам-рыболовам, чтобы не давали детям сырую рыбу, как бы те ни просили, особенно малышам-оборотням. Через 15 минут пикник начался. Колр, кажется, решил полетать чуть позже, а пока он взял под руку Аманду и пошел вдоль берега. Эрна остался с Люцией, Но это ненадолго. Селена чуть позже сама будет нянчиться с драконишкой. Двое стариков-разбойников друг дружку под руку брать не стали. Им было достаточно идти рядом, горячо обмениваясь репликами. Селена тоже горячо надеялась, что реплики их, все тоже обсуждение состояния вереска. Ильм с Пертом, негромко переговариваясь, подошли ближе к воде. Хоста беседовала с Корундом и Азалией, приглядываясь к Калру и Аманде, наверное, тоже мечтала погулять под руку с семейным. Братство собралось вместе, причем с мальчишками стоял вереск. Бернар сгруппировал вокруг себя магов-травников и пытался сыграть с ними в угадайку по замороженным травам и кустам. Остальные уже бегали кто где, особенно оборотни. Селена успевала и распределять взятые с собой продукты, и посматривать на всех. Почему-то больно кольнуло сердце. Нет, тогда они пикник проводили не здесь, а близко к ограде. Но почему-то именно сегодня ей показалось, что страшный день повторяется. Да что такое? Сейчас даже не лето. Она вздохнула, улыбнулась стену, который вопросительно глядел на нее, и посадила его на расстеленное одеяло, куда уже уселась Люция и где на все вокруг хлопал глазами Мона. Глава 11. Сначала Колину пришлось посидеть с малышней. Вильма не справлялась, и все из-за его сестренки. Ирма, вырвавшись на волю, будто с ума сошла от счастья, и заразила этим сумасшествием остальных ясельников. Пришлось поймать ее и слегка приглушить это буйство, от которого она чуть не на деревья лезла. Остальные малыши постепенно подтягивались к Ирме, пока других, разбежавшихся по лесу, ловили Вильма и Мади. Пробегавшая мимо Селена чуть не со слезами благодарности бросила: «Колин, миленький, спасибо. Вильма сейчас всех поймает и освободит тебя». Мальчишка-оборотень покивал, с трудом удерживая ладошку Ирмы, которую та яростно выкручивала из его руки. «Как же, не успеет все обегать и все увидеть. А еще надо обязательно в воду залезть, и чего такого, что ближе к берегу озера мерзлое до тонких прозрачных льдинок». Как обрадовался Колин, когда понял, что забыл надеть блокирующие кольца. Понять-то легко, что забыл. Внезапно рядом появились Мирт и Хельми, быстро оценили ситуацию с волчишкой и малышами, все пребывающими под контроль младшего брата. Ситуацию разрешили легко. Хельми взглянул на кусты за спиной Колина, поднял брови. Потом новый взгляд на мальчишку-оборотня и кивок. Такой, как будто мальчишка-дракон предлагал только Колину взглянуть на что-то интересное. Ирма на указывающий кивок среагировала немедленно, даже быстрее брата. Резко обернулась и нетерпеливо выдрала таки ладошку из рук Колина. Впрочем, тот и сам расслабил пальцы. За сестренкой заоглядывались малыши и восторженно ахнули. В кустах, черными прутьями пронзающими серый, лежал и снег, и свежий пушистый иней, прямо на облинявшей рыжей, давно опавшей листве, слегка припорошенной, сидел такой же серо-белый кролик. Зверек будто почувствовал, что на него смотрит. Запрядал ушами, принюхался к воздуху в сторону детей и дал стрекача. Счастливая малышня с громкими воплями за ним. Колин встал и подошел к старшим братьям. «Иллюзия?» — шепотом спросил он. «Иллюзия?» — улыбнулся Хельми. «Ты не бойся, кролик будет скакать кругами, собирая вес всех за собой. А потом Селена займет их ха-игрой». «Не всех», — сказал Мирт и пошел к Гардену, возле которого жалась Оливия, с интересом наблюдая за звонкоголосыми гонками по всем трещащим от напора кустам. Колин еще подумал. «Малышню заняли, это хорошо. Только вот потом починки будет из-за этих кустов. Ой, еще бы все пуговицы потом найти. Да ладно, обойдем стоянку и посмотрим внимательно». Мимо прошли рыболовы, среди которых торопились не только мальчишки из теплой норы, но и радостный Макривер и его сосед. Вел их на заранее прикормленное место Джерри, на животе которого, в поноске, уже висел Стен, с интересом оглядывая местность. Хельми тихонько фыркнул.